Товарищ лейтенант, личный состав корабля занимается самообслуживанием. Дневальный по кубрику, краснофлотец Тавриди, вольно. Пиклеванный в хрустящем по складкам кителе спустился по трапу. — Поздравляю вас с награждением. — Вас, ваших товарищи, — сказал он, — и вас также, товарищ лейтенант. — Спасибо. Пиклеванный старался не встречать устремленных на него взглядов, точно чувствовал за собой какую-то вину. — Команды подавать не надо, — предупредил он Дневального. — Может заниматься своими делами. Проходя по коридору, Пиклеванный замедлил шаги возле двери судового лазарета. — Входите, лейтенант! — раздался из каюты голос Вареньки, узнавший его по шагам. Он вошел. Девушка стояла к нему спиной перед туалетным шкафчиком, и глаза встретились в зеркале. — Поздравлять пришли, наверное. — Да, пришел. Ему вдруг захотелось подойти к девушке и поцеловать ее, но он удержался от этого рискованного поступка и, остановившись у Коммингса, сразу как-то растерялся. Сбоку он видел в зеркале лицо Вареньки. Она улыбалась ему. Немое торжество светилось в ее больших глазах, точно ей доставляло удовольствие наблюдать за его растерянностью. Тогда лейтенант быстро выпрямился, почувствовав в этой улыбке что-то унизительное для себя, и заговорил совсем о другом. — Да, между прочим, с моря вернулся миноносец летучий. — Опять миноносцы? — погрозила она ему пальцем. — Нет, вы послушайте, это очень интересно. Ради такого дня к сегодня прощаю. Говорите. Летучий таранил немецкую подлодку и вернулся в базу с вмятиной на форштевне. Вы представляете себе? В дверь неожиданно постучали. — Входите! — крикнула Пиклеванный, досадуя, что ему помешали продолжить разговор. Вошел Мордвинов, неся на вытянутых руках поднос с тарелками. — Проба праздничного ужина! — заявил он, пристально посмотрев на Артема и Вареньку. — Хорошо, иди, — сказал лейтенант. Матрос, угрюмо ответив, — есть, вышел. Варенька кивнула вслед. — Не знаю, какой он дальномерщик, но санитар он прекрасный. Что мне особенно нравится в нем, так это исполнительность и скромность. — Однако, — заметил Артем, — орден он получил за подвиги не в лазарете, а на мостике. Впрочем, когда я встретил его впервые, то никогда бы не подумал, что Мордвинов может быть настоящим лихим матросом. Я помню, даже профитилил его за нерасторопность. — Да, он действительно неуклюжий, — согласилась Варенька. — Но все старается, трудится, и все у него выходит так трогательно. Матрос над ним даже посмеивается. Решит, он влюблен и ухаживает за мной. Подчиненный должен держаться в рамках официальных отношений, так учит устав. — Что я слышу? — пошутила девушка. — Вы, кажется, недовольны тем, что в меня, может быть, действительно влюблены? — Нет, — сердито отозвался Артем. — Просто я вижу в этом признак недисциплинированности, а каждый недисциплинированный матрос — это брак в работе офицера. Так прямым начальником Мордвинова являетесь вы, Варенька. Простите, что вас так называю. — Ничего, называйте. Это брак в вашей работе. — Благодарю вас, — притворно кротко вздохнула Варенька. — Я постараюсь исправиться. Артем вдруг стало смешно. — А все-таки, — подумал он, — девушка, конечно, чудесная, и, может быть, я напрасно. — Когда ж вы собираетесь исправиться? — быстро спросил он. — Очень просто, — ответила Варенька. — Теперь я сама влюблюсь в Мордвинова, и тогда при условии, что моим прямым начальником явитесь вы, это будет уже брак в вашей работе, Артем. Простите, что я вас так называю. — Да называйте, пожалуйста. — Так вот, и хочу заверить вас сразу, что этот брак вы не сможете устранить. Никакими способами, ибо если уж я кого полюблю, то это навсегда. — Вот как! — удивился он и почему-то вспомнил лицо Мордвинова. Широкое, с толстыми губами, с узкими, будто постоянно заспанными глазами. — Нет, она... «Шутит», — подумал Артем и повторил. «Вот как? Да, вот только так. А сейчас давайте исполним одно из требований устава корабельной службы. Снимем пробу с ужина». «Я», — сказал Артем, — «готов помочь в этом деле». Варя рассмеялся. «Только вот беда, предмет моих будущих восторгов, принес нам только одну ложку». «Ужин хорош», — сказал Прохор Николаевич. Только вот передай Коку, чтобы он не боялся класть в суп перец, а то его совсем не чувствуется. Тарелки можешь унести. Давай журнал. Мордвинов протянул командиру судовой журнал пробы, заранее раскрытый на нужной странице. Так, «Сегодня суббота», — сказал Рябинин. «Так, а где же подписи врача и моего помощника? Они еще пробуют. Ну, ладно, я расписываюсь». Возвращаясь в журнал, он мельком, но проницательно взглянул в лицо матроса своими светлыми острыми глазами. «Ты молодец», — неожиданно сказал он. И Яков понял, что командир обычно скупой на похвалу, поздравляет его с наградой. «Ты хорошо себя вел в драке с миноносцами. Дальномер все время давал точную дистанцию, и наши снаряды ложились как раз на линии немецкого строя. Молодцом! Разрешите идти?» — спросил Мордвинов, снимая с стола поднос с посудой и захватив под локоть журнал. — Обожди. Рябинин, набивая трубку махоркой, что-то обдумал. — Ты что? — вдруг спросил он. — Болен? Не высыпаешься? Или раньше с Алагреем сидел, потому и был здоровым? — Смотри, как сдал за последнее время. — Что ж это ты, а? — Спасибо, товарищ старший лейтенант. Но я не болен и сплю как положено, а просто так что-то. Прохор Николаевич сердито запел трубкой. — Я, конечно, не знаю, что и как там у тебя, — сказал он, растягивая слова. И было видно, что ему не очень-то хочется вести этот разговор. — Только я советовал тебе, брат, влюбляться на берегу, а не на Аскольде. Мордвинов зло блеснул глазами. — Разрешите идти, товарищ командир, — повторил он. Рябинин еще раз внимательно взглянул ему в лицо. — Иди. И матрос порывисто шагнул в дверь. Сняв трубку телефона, командир Аскольда соединил свою каюту с судовым лазаретом. — Пекли ванного, — сказал он Вареньке, даже не спрашивая, там помощник или нет. И когда Артем взял трубку, Прохор Николаевич строго произнес. — Ты, лейтенант, что ты очень часто проверяешь, нет ли пыли в лазарете? Лучше поднялся на мостик. Скоро подойдет катер контр-адмирала. Сайманов прибыл на Аскольд в половине седьмого. Вместе с ним на палубу патрульного судна поднялись несколько штабных офицеров. Приняв рапорты, контр-адмирал сразу спустился в нижнюю палубу, где был выстроен, одетый по первому сроку, экипаж Аскольда. Поздоровавшись с матросами и поблагодарив их за службу, Сайманов велел помощнику командира дать команду смирно. Пеклеванный громко скомандовал «Смирно!» Контр-адмирал развернул перед собой кожаную папку. «Слушай приказ!» Нараспев, сурово сдвинув брови, сказал он. «Приказ о награждении личного состава патрульного судна «Аскольд» орденами и медалями Союза СССР». В наступившей тишине слышны были вздохи котлов, за переборкой где-то глубоко в трюме ухала питьевая донка, дошумела за бортом море. — От имени Президиума Верховного Совета Союза СССР, — начал читать Сайманов, — за образцовое выполнение боевого задания, командование на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные доблесть и мужество в бою с численно превосходящим противником, встреченным в открытом море, при сопровождении союзных транспортов награждаю орденами и медалями. После вручения боевых наград контр-адмирал сказал, — Товарищи матросы, старшины и офицеры, партия, народ и правительство высоко оценили ваши первые боевые действия. Эти награды, врученные вам сегодня, может носить счастью. Я надеюсь, — продолжал он, немного помолчав, — что патрульное судно «Аскольд» и впредь будет нести свой вымпел незапятнанным. И если это потребуется, аскольдовцы будут драться до последнего матроса, а последний матрос будет драться до последней капли крови. И аскольдовцы дружно грянули в ответ «Ура!»